Где Бабур? Он выжил. Салвиц отчетливо хмыкает и сразу же начинает говорить, опережая Ранну. Как ты сам думаешь? Не знаю, как вы оба уцелели в прошлый раз, но в этот его попросту выждало. Отказало не просто сознание, перестал работать мозг, а потом загнулось и тело. Жаль. Хотя, я же сам вмешался в работу его разума, перехватив контроль, и, либо уничтожил те компоненты, что сделал своими, либо вобрал их в себя. Ни один из вариантов не предполагал, что таксист останется жить. Впрочем, на тот момент я об этом даже не задумывался. Все, что было необходимо, победить. А что это вообще было? И как ты смог управляться с подобной мощью? Задавшая вопрос Салвиц, упирает в меня взгляд, а со стороны доносится голос Фаби. Еще мы бы с радостью послушали рассказ о твоем происхождении. Оказывается, кое-кто в курсе, что ты прибыл из другого мира, а вот мы абсолютно ничего не знаем. Обвожу их взглядом, с усмешкой усаживаюсь на край широкого разложенного кресла и начинаю говорить о том, что я из другого мира, вы и так уже знаете. Если коротко, меня убили, поймав в ловушку, но я сумел прорваться сюда и угодил в тело Тиа, чей разум был предельно слаб. Остатков моих сил хватило, чтобы выжечь его и захватить плоть. Глянув на Давдена, который с интересом меня слушает, добавляю, наверное, ты уже понял, что твоя бабуля на самом деле не имела с тобой никакого родства. Технически генокод остался прежним, но на деле в ее голове был совсем иной разум. Судя по тому, как расширяются глаза офицера, такую теорию он не рассматривал. Даже если и предполагал, то, видимо, как нечто совсем невероятное. Салвиц оглядывается на Джоши, прищурившись, рассматривает его, возвращает взгляд на меня. Алина приходилась ему бабушкой, вздохнув, пожимаю плечами. Технически, на самом деле в ее голове была совсем другая женщина. Менталистка задумывается, а вот Сидни, которая изумленно пялится на меня, уточняет, а какая длинная версия истории, что за тварь, о которой вы говорили на дороге, и барьер, на момент задумываюсь, стоит ли им выкладывать абсолютно всю информацию. Определившись, выкладываю ответ. Если чуть погрузиться в детали, то я был из команды, которая спасла старый мир. Не стоит так удивленно на меня смотреть. Тогда я был другим, наивным, верящим в человечество, считающим, что ради него стоит рисковать жизнью. Мы так и сделали. Выиграли битву, обеспечили каждому возможность спокойно жить и не опасаться, что завтра его город вырежут безумные адепты твари. На момент, сделав паузу, ловлю на себе внимательный взгляд Давдена и продолжаю. Но нас предали, обвинили в том, чего мы не совершали, открыли охоту, загнали моих товарищей как зверей. Те, кто вчера рукоплескал и благодарил, стали поливать грязью. Я погиб последним из всех, рассчитывал забрать с собой всех тех, кто шел по нашим трупам к власти, но не вышло. Секунд 10 все молчат, ошарашенно рассматривая меня. Наконец Фабиа выдавливает слова. Ты поэтому такой, из-за прошлого, разжимаю губы в усмешке. Если ты про наше знакомство, то отчасти виноваты осколки разума Тиа. Какая-то часть его оказалась связана с моим сознанием, и я опасался вычищать их, поскольку такие эксперименты в моем старом мире приводили к гибели людей. Как итог, моя сила росла, когда член оказывался в девушке, которая этого, мягко говоря, не хотела, да и сдерживаться было практически невозможно. Вот теперь, рядом удивленно хмыкает Салвиц. Как только перевожу на нее взгляд, женщина интересуется, а сейчас, что изменилось? И ты не ответил на вопрос по поводу управления силой. Киваю ей, пока не ответил. Он неразрывно связан с моим происхождением из другого мира. Я прошел грань, ту самую, за которой живет тварь, что, по мнению Алины, является личинкой какого-то куда более серьезного монстра. И, судя по всему, мой разум вошел в контакт с чем-то еще, тем самым объектом, сила которого прорывалась через Бабура. Отсюда и возможность управления. Римлянка непонимающе хмурится. И что это такое? Я с трудом могу представить существо, располагающее подобной мощью. Если оно прорвется сюда, то планета просто исчезнет. С усмешкой развожу руками. Грань существует не просто так. Даже тварь не способна уничтожить человечество самостоятельно. Для этого ей нужна помощь самих людей. А это существо, если верить словам Алейны, вовсе не интересуется нами, как кормовой базой. Менталистка с сомнением хмыкает. А вот Джоши решает задать еще один вопрос. И много тут может быть таких, как ты. Встретившись взглядом с офицером, снова ломаю его чувство реальности своим ответом. Как минимум еще один император Рима. Причем, мне кажется, что он из моего мира и тоже менталист. Слишком уж совпадают методики работы. На секунду замолчав, добавляю. Правда, к счастью для этой планеты, он куда слабее. Использует только то, что успел выучить. Будь на его месте полноценный мастер разума, империя бы давно охватила весь этот шарик, населенный людьми. Какое-то время все снова молчат. Потом Салвит кивает куда-то назад. Мы, кстати, прихватили выживших рекрутов. На случай, если еще кто-то захочет изучить их и понять, как именно шла подготовка. Оглядываюсь. Сзади еще один отсек, в который можно пройти через проем в переборке. Возвращаю внимание на женщину. Сколько их? И кто там? Вместо нее отвечает Ранна, которая хмуро косится на менталистку. Блондинка, заучка и странный парень с дредами. Остальные мертвы. Итого, трое. Если установить контроль, станут неплохой поддержкой. Впрочем, для этого нужно восстановить работоспособность тонкой части своего разума. Сделав пару глотков воды из бутылки, которая стоит в подлокотнике, предупреждаю, что меня не стоит беспокоить, и вытянувшись в кресле, ныряю внутрь чертога. Как ни странно, получается с первого раза. Конструкция хоть и повреждена, но уцелела. Зато все остальные компоненты сознания за время боя не раз успела перетряхнуть, многие всерьез покорежены. Погружаюсь в работу по их восстановлению, параллельно улучшая чертог и анализируя произошедшие изменения. В момент, когда добираюсь до самого интересного, чувствую легкий дискомфорт. И судя по тому, что вплотную ко мне стоит Ранна, он напрямую связан с девушкой. Прерываться не хочется, но как знать, что сейчас происходит снаружи. Хотя, судя по спокойствию членов экипажа, пока ситуация штатная. Подавляю соблазн перехватить контроль над ним, чтобы обеспечить доступ к полной информации о рейсе и вынырнув на поверхность, открываю глаза. Источником беспокойства и правда является клиентка, которая трясет меня за плечо. Поняв, что я очнулся, прекращает, убрав руку, озвучивает причину, по которой меня потревожило. Через 5 минут мы идем на посадку. Под нами Белград. Глава 15. Я бы не отказался еще энное количество часов поработать с тонкой частью своего разума, но раз мы скоро начинаем снижаться, стоит подготовиться к встрече. Вскочив на ноги, понимаю, что сейчас чувствую себя намного бодрее. Не сказать, что полон сил и готов на свершение, но по крайней мере вернулось ощущение силы, да и организм в целом настроен на активность. Оглянувшись назад, уточняю, а что с рекрутами? Как вы их вырубили? Салвиц, сидящая в кресле по правому борту, прикладывает руку ко рту, прикрывая зевок. Потом поворачивает голову ко мне. Я отключила их сознание на неопределенный период. Чтобы привести в чувство, нужно повторное вмешательство менталиста или мощная доза профильных медикаментов. Звучит неплохо. Прямо сейчас времени разбираться с ними у меня нет. Учитывая, что Алина залезла в их головы, это наверняка займет приличный промежуток времени. Но и утилизировать подобный актив было глупо. 3 ученика, вода, яды и воздух. Если добавить к этому остальных, уже получается базовое ядро отряда. Конечно, если предположить, что их обучение продолжится и каждый из моих людей будет развиваться. В голову приходит еще одна идея. Салвиц, я же не проверял ее специализацию. С высокой долей вероятности, у нее тоже путь разума. Если так, то я могу заполучить еще одного мощного одаренного. Причем, ей требуется куда меньше времени, чтобы освоиться. Тонкая часть сознания уже достаточно раскачана, да и с теорией женщина точно знакома. Впрочем, это тоже придется отложить на потом. Как минимум, до момента, когда мы приземлимся и станут понятны дальнейшие действия. Расположившись в кресле, все-таки проникаю в разумы членов экипажа, проверяя, не ждет ли нас какой-то подвох. Как быстро выясняется, если подставой предполагается, то никто из людей на борту не в курсе. Еще пара минут и самолет начинает снижаться, заходя на посадку. Оглядев салон, командую, будьте готовы к бою, на случай, если нас встретят не совсем так, как планировалось. И само собой, никому ни слова о моем иномирном происхождении. Секунду назад все они излучали относительно спокойные эмоции. После моих слов тональность меняется, все разом подбираются для схватки. Даже Давден проверяет пистолет в своей кобуре, хотя наверняка понимает, что в случае столкновения с одаренными вряд ли успеет сделать хотя бы один выстрел. Когда оказываемся близко к земле, я тянусь к разумам встречающей делегации, оценивая их намерения. Часть людей прикрыта артефактами, но эмоции я все равно чувствую. После произошедших изменений от меня сможет полностью закрыться разве что примус, да и то ему придется сильно постараться. Приземляемся мы в крупном авиаузле, но группа, которая встречает самолет, выделяется на общем фоне. Двое одаренных, один обычный человек, увешанный артефактами, и отряд охраны, не слишком многочисленны, всего 12 бойцов, но среди них тоже есть четверо одаренных. После посадки, пилот выруливает прямо к аэропорту, пристыковываясь к самому зданию, и уже через несколько минут мы покидаем борт вместе с экипажем. Заминка выходит только с рекрутами, их приходится буквально нести на себе. Блондинку забирает себе Давден, парня с дредами тащит на руках Салвиц, а вот заучку волокут под Масейлой. Когда добираемся до скромного посадочного зала, который служит и местом выгрузки, экипаж шагает дальше. А вот я притормаживаю и, полностью остановившись, разворачиваюсь направо, туда, где за стеной ожидают встречающие нас люди. Мгновение, и из коридора показывается мощная фигура, мужчина с проседью в черных волосах. Следом выходит еще один, выглядит приблизительно на тот же возраст, но с куда более скромными физическими параметрами. А вот и третий, худощавый паренек в очках, что с интересом пялится на меня. Его-то они зачем сюда приволокли? Тот, что идет первым, прадед Тя, Веспасиан Корнелий. Второй, видимо, кто-то из соратников. Именно он и есть тот самый обычный человек, увешанный артефактами. Но кто третий? Он одаренный и, судя по крепкой ментальной защите, не последней категории. При этом никак не тянет на чиновника или солдата, да и в качестве представителя аристократии его рассматривать сложно. Слишком молод, чтобы иметь большой вес в обществе. Проконсул провинции замирает в паре метров от меня, внимательно вглядывается в лицо, потом окидывает взором рекрутов, которые сейчас уложены на пластиковые стулья, что тянутся вдоль стен. Рад тебя видеть, Тя, но не совсем рад тому, что сейчас происходит в Индии. Боюсь, теперь война начнется куда раньше, сходу в карьер, или просто прощупывает. Может, сомневается, что хаос в деле, дело рук его правнука. Меня пытались убить, пришлось ответить. Остальное, это просто последствия. Вижу, как на лице Веспасиана появляется странное выражение, а среди эмоций отчетливо подсвечивается изумление. Хочешь сказать, ты все это устроил в одиночку, уничтожил правительство Индии и вверг страну в хаос? Пожимаю плечами. Если чуть вдаваться в детали, то мне помогли, но это была единоразовая акция, вариант, который больше не выйдет использовать. Тот с сожалением хмыкает. Жаль, нам бы не помешала такая мощь для удара по Риму. Теперь в его эмоциональном фоне появляются отблески сомнения. Оно и понятно, когда молодой парень заявляет, что в гордом одиночестве выпотрошил мегаполис, невольно начнешь задаваться вопросом, а не лжет ли он. Машинально сканирую территорию на факт наличия следящих артефактов. Фиксирую только один, он находится у того самого паренька в очках. Давлю силой, вырубая его, и вижу, как он удивленно поднимает брови. Мгновение стоит на месте, потом хмуро смотрит на меня. Это ты вырубил фиксатор? Зачем? Как ты вообще до него добрался? Веспасиан излучает новую порцию удивления, а я снова двигаю плечами. Не люблю, когда кто-то ведет запись, не предупредив меня. Прадед Тя оглядывается на паренька, делая успокаивающий жест рукой. Когда возвращает внимание на меня, уточняю: мы так и будем разговаривать здесь, или уже куда-то поедем? Мужчина усмехается, но идти куда-то не спешит. Вместо этого внимательно рассматривает меня. Наконец принимается говорить: знаешь, я иногда поглядывал, как там дела у правнука, и во всех докладах он был той еще размазней. А сейчас передо мной человек, не далее, чем вчера убивший сотни тысяч, но у него даже глаз не дергается. Подтекст понятен, он его, в целом, и не скрывает. А вот какой ему дать ответ, я пока не знаю. Пытаюсь определиться, прокручивая в голове варианты. Наконец, останавливаюсь на одном из них. Даже загнанная в угол крыса будет сражаться за свою жизнь. Ну, я все же слегка эффективнее мелкого грызуна, да и потяжелее. Медленно кивает, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Согласен. Но откуда у тебя такие навыки? Ты не просто обучился чему-то новому. Если отталкиваться от докладов моих людей, твоя фигура оказалась в игре на самом высоком уровне. Настолько, что закончилось это все вчерашней бойней в деле. Цокнув языком, выразительно обвожу взглядом зал посадки. Если смотреть на ситуацию объективно, он полностью прав. Но не говорить же этому мужику, что я уничтожил разум его правнука, а на самом деле с ним беседует мастер разума из другого мира. Боюсь, его реакция точно не будет позитивной. Не только ты хотел заполучить новую технологию подготовки одаренных. Каждый мечтает о небольшой армии, которая сможет разгромить любого противника. Вот люди и потянулись, а я оказался под давлением. Усмехнувшись, добавляю, как ты уже понял, мне совсем не нравится находиться под давлением. Как правило, это заканчивается такой вот мясорубкой, как вчера в индийской столице. Молчит, рассматривает меня, а из-за его спины выходит второй мужчина. Встав рядом с Веспасианом, помахивает рукой. Так-то он прав, Весп, нам лучше поговорить в другом месте. Прадед Тиа пристально смотрит на меня из-под кустистых бровей, наконец кивает, хорошо, но перед тем, как мы начнем работать вместе, ты все мне объяснишь. Сделав паузу, взглядом указывает на рекрутов. А это кто? Прихватил с собой сувениры, чуть покачиваю головой. Бойцы, которые потенциально смогут противостоять преторианцам, с ними еще придется поработать, но перспективы есть. Веспасин удивленно хмыкает. А вот тощий паренек подтягивается ближе, с интересом рассматривает троицу, что лежит без сознания. Ментальный контроль, на долгосрочную перспективу, как у тебя получилось? Уперев в него взгляд, решаю все же прояснить момент, которым заинтересовался изначально. А это кто вообще такой? На охранника он не тянет и точно не из чиновников. Да и армейского запаха я не чувствую. Проконсул слегка хмурится. А вот на лице его соратника появляется легкая усмешка. Юный гений, один из лучших в плане теоретической разработки новых техник. Думаю, он сможет помочь тебе освоиться и начать обучение. Прадед тебя выплескивает целую волну сомнения, а я кривлю губы в усмешке. Вот так топорно, могли бы придумать что-то получше, раз хотите заполучить мою методику обучения. Паренек явно смущается. А вот Веспасиан переглядывается со своим соратником и взмахом руки указывает в сторону проема. Думаю, пора выдвигаться. Все вопросы обсудим, когда прибудем на место. В транспорт мы правда забираемся только спустя четверть часа. Слишком много времени занимает дорога по переходам громадного здания. Остающихся без сознания рекрутов берут на себя охранники Веспасиана, которые дотаскивают их до конечной точки маршрута. Я же пытаюсь набросать более или менее правдоподобную историю, которую можно преподнести прожженному римскому функционеру. Когда забираемся в громадный тонированный автобус, на который наклеены фотографии какой-то популярной группы, прадед окидывает взглядом остальных присутствующих и снова обращается ко мне. Вижу твою сводную сестру и последнюю из прямой ветви Диксит. Плюс пару служанок и клиентку. Но кто такие вот эти двое? Учитывая, что уже перечислил знакомые лица, и так понятно, о ком именно идет речь, он говорит о Салвице Джоши. Не оборачиваясь на них, озвучиваю ответ. Подполковник Министерства безопасности Индии, преподаватель университета имени Джанка. Тот деланно фыркает. И зачем ты их с собой притащил? Контрразведчик ФАС на земле Рима, плюс разыскиваемый здесь военный преступник, за голову которого объявлена награда, решил дополнительно усложнить мою жизнь. Выпрямившись в кресле, отвечаю ему в тон. Первый займет позицию главы безопасности Римской империи, а вторая, при должном обучении, способна дать фору когорте преторианцев. Несколько секунд проконсул молчит, о чем-то раздумывая, но в конце концов не выдерживает. Здесь мы в полной безопасности. Предлагаю сразу разобраться с вопросом, а не терять время. Откуда ты узнал, как обучать других людей, как сам освоил все эти фокусы? Насчет уровня безопасности, я бы поспорил, хотя, по большей части он прав. Весь автобус – один цельный артефакт, чьей задачей является сохранить жизни своих пассажиров. Элегантное решение, к тому же еще и замаскированное, не всякий одаренный распознает заключенную в компонентах транспортного средства, силу. Все, что я могу тебе сказать – вдохновение, а еще контакт с существом из-за грани, не тем, что скоро попытается уничтожить Землю, а совсем другим, но мощи в нем ничуть меньше. Сам проконсул попросту пялится на меня, явно не совсем понимая, о чем идет речь. А вот худощавый паренек, который занял кресло через одно от меня, крутится на месте, поворачивая голову. Что ты об этом знаешь? Можешь рассказать? Тут просто не совсем понятная ситуация. Я пока не уверен, во что верить. Невольно усмехаюсь. Не знает он, во что верить. Угу. А разве есть какие-то варианты? Монстр из-за барьера проснулся и обрушился на этот мир. Его адепты уже сходят с ума и наращивают силу. Не знаю, как долго вы собирались готовиться к удару по императору, но, как по мне, стоит ускориться. Потому что совсем скоро можно столкнуться с абсолютно новой угрозой. Гений вроде собирается спросить что-то еще, но его сразу же перебивает прадед Тя. В это ты тоже успел влезть? Перевожу на него взгляд и пытаюсь сделать хорошую мину при плохой игре. Я уже рассказал все, что мог. Если тебе нужна моя помощь, придется смириться с этим. Привыкай к мысли о том, что мы равные партнеры. На этот раз мне действительно удается удивить старика. По крайней мере, изумление среди его эмоций зашкаливает. Равные партнеры, невозмутимо киваю. Именно так. Я сам укомплектую команду и сам решу, как мне выполнять те или иные задачи. По поводу общей цели можете не беспокоиться, я тоже хочу добраться до императора и вырвать ему глотку. Но определять свой каждый конкретный шаг буду самостоятельно. Пока Веспасиан пытается осмыслить услышанное и придумать ответ, ко мне обращается его второй номер. То есть ты прибыл сюда, чтобы убить императора, а потом, есть какие-то планы на будущее? Глянув на него, момент раздумываю. Понятное дело, он пытается меня прощупать. Что смущает, так это прямота, с которой римлянин интересуется моими планами на будущее. Сам по себе, меня император интересует не сильно, но он двинутый на власти и до последнего будет за нее цепляться. А преторианцев задействует для чего угодно, но только не для борьбы с новым противником. Чем быстрее он освободит престол, тем лучше будет для всех. На секунду замолчав, продолжаю. Ну а дальше нужно будет определиться, кто именно станет новым правителем Рима. Прадед тебя удивленно хмыкает. Даже так, слышу, как тяжело вздыхает сидящий далеко сзади Давден. Этот парень растер в порошок сначала мою оперативную группу, а потом и целый департамент Министерства безопасности. Ну а закончилось все полноценной мясорубкой в деле. Не удивлюсь, если через пару недель он и правда будет подбирать кандидатуру нового императора. Правда, не факт, что после его вмешательства уцелеет Рим. Возможно, следующему правителю придется отстраивать его заново. Все трое встречающих с удивлением смотрят на офицера. Реагируют, правда, по-разному. Прадед испытывает удивление и легкое уважение, его соратник азарт и предвкушение, а вот тощий паренек в очках обеспокоен. Я же бросаю взгляд в окно и понимаю, что автобус движется отнюдь не в сторону города. Вокруг сейчас сплошные поля и деревья. Вернув внимание на Веспасиана, уточняю, куда мы едем. Теперь настает его черед усмехаться. В мою загородную резиденцию. Оптимальное место в качестве временной базы. Сам все увидишь. Звучит отчасти двусмысленно, но я сомневаюсь, что он организовал мой трансфер из Дели только ради того, чтобы прикончить здесь. Тогда уж проще было сбить самолет случайной ракетой, а взять меня в плен, сохранив при этом жизнь, можно было еще давно, буквально в момент первого контакта. Остаток пути проделываем молча. Я даже успеваю изобразить сонливость и нырнуть в чертог, продолжая модернизацию конструкции и работу над тонкой частью своего разума. Да, буквально вчера я был настолько силен, что вверг целый город в хаос, но сейчас можно рассчитывать только на свои собственные силы. В конце концов сворачиваем с трассы, подъезжаю к окруженному каменным забором зданию. Проехав через задние ворота, оказываемся в небольшом дворике, где автобус наконец останавливается. Чувствую сознание охранников, которые всю дорогу следовали за нами на нескольких автомобилях. Напряжение, которое они испытывали на протяжении пути, постепенно спадает, да и агрессивно настроенных личностей я поблизости не замечаю. Не похоже, чтобы нам готовили здесь ловушку. Веспасиан поднимается на ноги и окидывает взглядом салон. Предлагаю осмотреть ваши комнаты и немного отдохнуть после дороги. На такое количество гостей мы не рассчитывали, но места хватит для всех. Глава 16. Как быстро выясняется, места здесь и правда предостаточно. По сути, мы приехали в небольшое подобие дворца, где при желании можно разместить и несколько сотен человек. Под нашу компанию выделили часть гостевого крыла, десяток просторных апартаментов с отдельными ванными комнатами. Веспасиан назначает встречу через 2 часа, после чего удаляется. Вместе с ним уходят и остальные. Остаются только 2 охранников, без лишних слов занявших позицию около выхода из крыла. Но бежать я отсюда не собираюсь. К тому же, если вдруг такая необходимость возникнет, то 2 одаренных 5-й категории, Вряд ли смогут меня остановить. Рекрутов приказываю уложить на постель в одной из комнат. Возможно, и стоит заняться ими прямо сейчас, но я хочу немного отдохнуть. Как минимум, принять душ и сменить одежду. Последнее, к слову, ждет нас прямо в апартаментах. Исключением становится только Дивдан и Анна. Им сменные комплекты приносит чопорный слуга в черной ливрее с вышитым на ней гербом Корнелиев. Хорошо чувствую его внимание к моей персоне. Я на тот момент еще стою в коридоре, раздавая последние указания. Но мужчина оказывается идеально вышколенным, даже не поворачивает головы в мою сторону. Просто отдает свою ношу гостям и удаляется по коридору. Оказавшись в самих апартаментах, осматриваюсь. По сути, это одна большая комната. Около стены слева стоит кровать, напротив которой расположено большое зеркало. Справа пара кресел и небольшой столик. На стене плоский телевизор. Сразу же шагаю к ванной комнате, но меня обгоняет Ранна, на ходу стягивая одежду. В итоге, приходится отправиться внутрь вместе. Радует только то, что здесь хватает места, не приходится толкаться. Когда смываю с себя грязь и пот, внезапно чувствую пальцы синеволосой на своих яйцах. Поворачиваюсь и вижу ее прищуренные глаза, в которых играют огоньки. Только вчера я вырезал массу людей и немного устал. Девушка фыркает, опуская взгляд ниже. По-моему, он с тобой не согласен. Ладно. Физиологическая реакция организма оказывается вполне предсказуемой. В конце концов, сколько у меня уже не было секса? 3 суток? 4? Выдохнув, сжимаю пальцами ее задницу, шлепаю. Та ойкает и внезапно прижимается всем телом, расплющивая грудь о мой корпус. А ты можешь со мной, как с ними. Отлично чувствую ее смущение, захлестывающее желание и толику страха. А вот на то, чтобы осознать смысл слов, уходит какое-то время. Сама она пытается объяснить. Я хочу так же, чтобы, ну, чтобы, как с ними. Выпаливает последнюю фразу, видимо не зная, как высказать мысль вслух. Я же хмыкаю про себя. Судя по эмоциональному фону, девушка говорит правду, а не пытается подыграть, считая, что мне это понравится. Ее пальцы все еще играют с моим членом и яйцами, на что мозг реагирует вполне однозначно, как и на озвученное предложение. Значит, хочешь побыть бесправной сукой, с которой будут делать все, что угодно. Та дергается от моих слов, а через секунду прижимается еще сильнее. Тихо выдавливает из себя слова. Да, хмыкнув, чуть отодвигаю ее от себя, а потом обхватываю волосы и толкаю к бортику ванной. Вперед. Ранна осторожно ставит ногу на пол, а я выбираюсь следом. Держа ее одной рукой за волосы, веду к кровати. Ставлю на колени и подвожу лицо к своей правой ноге. Та понимает намек сразу, принявшись отчаянно работать языком. Постепенно поднимаю ее все выше, в конце концов, прижав лицо девушки к своим яйцам. Пару минут наслаждаюсь тем, как она отчаянно работает языком, а заодно чувствую волны возбуждения, которые накрывают комнату. Синеволосы это и правда нравится. Вот уж действительно, нельзя судить о ком-то по первому впечатлению. Насаживаю ее ртом на член. Высунь язык. Кончик должен быть на яйцах. Дыши носом. Та старательно пытается выполнить команду, а я прижимаю ее голову, удерживаю вжатый в пах. Наконец отпускаю, и та судорожно втягивает воздух. Пара секунд и снова оказывается в таком же положении. Держа за волосы, снимаю ее голову с члена. Отвешиваю серию шлепков по небольшой груди. Выкручиваю правый сосок. Момент, когда открывается дверь, я благополучно пропускаю. Слишком поглощен процессом. Понимаю, что к нам кто-то зашел только после того, как выпрямляюсь и обнаруживаю перед собой двух девушек. Айла и Фабия. Обе в халатах. Точно такие же висят и в нашей ванной. Азиатка сбрасывает свой первым, сразу же шагая к нам. Аристократка с опаской, смотря на Ранну, повторяет действие, избавляясь от одежды. Сама синеволосая дергается в их стороны, видимо собираясь что-то сказать. Я же напоминаю о ее текущем статусе. Сейчас ты послушная сука, которая выполняет все команды. Забыла? Та на момент замирает, не двигаясь с места. Я же тянусь правой рукой к ремню, который лежит на кровати, и разворачиваю ее, уткнув лицом в одеяло. Несколько раз опускаю его на ягодицы, оставляя красные полосы на нежной коже. Поворачиваю голову к Эле, которая тоже излучает дикое возбуждение. И в голову сама собой приходит схема продолжения. Фабе, на кровать. Подставь пизду под язык этой суки. А твой должен быть на моих яйцах. Когда чуть разочарованная аристократка запрыгивает на кровать и укладывается перед Ранной, Та пытается отвернуться, но я опускаю ладонь на ее затылок, прижимая лицо к промежности аристократки, а сам пристраиваю мокрый от ее слюны член к заднице синеволосой. Вхожу, и та вздрагивает всем телом, что-то застонав. Но Диксит сразу обхватывает ее голову руками, не давая прекратить работать языком. Потом и вовсе сжимает ее бедрами, надежно фиксируя девушку. Язык Айлы скользит по моим яйцам, а захлестывающее всех возбуждение настолько велико, что тело напрочь забывает об усталости. Рана кончает не меньше 5 раз. По крайней мере, на этой отметке я перестаю фиксировать вспышки удовольствия девушки, переключившись только на свои ощущения. Фабиас и Лай тоже получают свою порцию удовольствия. Первую оргазм накрывает дважды, а вторая настолько отчаянно работает пальцами между своих ног, что, кажется, успевает достичь пика раза 4. Не знаю, сколько точно времени все это длится, но в какой-то момент не выдерживаю и, вцепившись руками в ягодицы Ранны, кончаю. Вытаскиваю член, и к нему сразу же тянутся губы азиатки, которая заглатывает инструмент, слизывая остатки спермы. После нескольких ее движений, запускаю пальцы в волосы Айлы и подношу ее лицо к заднице синеволосой. Та сразу же принимается слизывать вытекающую сперму, и Ранну снова трясет от оргазма. Отступив в сторону, опускаюсь на кровать, ложусь, разбросав руки в стороны и расслабив мышцы. Слева от меня довольно стонет Фабия, снова сжавшая голову клиентки стройными бедрами. Но как только разводит ноги в стороны, Ранна вырывается из схватки, отодвигаясь назад. Рукой вытирает лицо от слюней и с сожалением смотрит на мой опавший член. Против ожидания, девушек она выгонять не спешит. А когда я начинаю постепенно отключаться, понимаю, что они махнулись местами с Фабией, и теперь уже аристократка вовсю работает своим языком. Сознание уже на самой грани отключки, когда я чувствую прикосновение к моим яйцам. Открыв глаза, вижу хитрые глаза Ранны. Спустя секунду к ней присоединяется Фабия, а по пальцам ног гуляет язык Айлы. Сил уже нет, но тройные усилия дают результат, я снова возвращаюсь в боевое состояние. Правда, на проявление активности ресурсов моего организма не хватает, поэтому на этот раз главная роль достается Ранне. Синеволосая забирается на меня сверху, охнув от вошедшего во влагалище члена, а потом принимается насаживаться на него сверху. Нагнувшись вперед, неожиданно командным тоном рявкает на Фабию, заставляя ту вылизывать задницу самой Ранны и мои яйца. Плюс, порой покрикивает на Айлу, которая так и продолжает обрабатывать мои пальцы. Учитывая мое состояние, вставать абсолютно не хочется, поэтому просто расслабляюсь, лежа на кровати и наслаждаясь ощущением узкого влагалища. В какой-то момент Ранна просто опускается на меня, прижимаясь грудью, и я обхватываю ее правой рукой за спину, машинально запуская пальцы в волосы. Забавно, но девушка немедленно кончает, а следом оргазм накрывает и меня. Стенки ее влагалища с безумной силой стискивают член, плюс синеволосая буквально заливает меня эмоциями удовольствия. Застыв, несколько секунд лежит на мне сверху. Потом поднимается и, схватив за волосы Фабию, подтягивает ее лицо себе между ног, заставив все вылизать. Сквозь сон чувствую язык Айлы, которая избавляет член от следов сайтия. Но продолжения не застаю, изрядно уставший мозг вырубается, наконец провалившись в мир сновидений. Просыпаюсь от того, что об меня кто-то трется, чем-то мягким и приятным. Открыв глаза, поворачиваю голову. Ранна, уперевшись руками в кровать, скользит по мне своей грудью. Увидев, что я проснулся, чуть хриплым голосом заявляет: «Скоро совещание, но до него еще 10 минут. Можем успеть?» Чувствую исходящее от нее возбуждение. Настоящее, более чем реальное желание. Хотя ее только недавно дважды трахнули. Лучше отложить, опоздаем. Та разочарованно морщится и лезет пальцами к члену, но я сразу перехватываю руку. Расслабиться – это отлично, но не в том случае, если тебе вот-вот нужно обсуждать ряд глобальных вопросов. Причем могут всплыть темы, о которых ты даже не подозреваешь. Я же сказал, потом, как только будет время, тебя снова поймают. Уровень возбуждения резко усиливается, но теперь к нему добавляется смущение. Из-за этого девушка на момент прекращает попытки добраться до члена, и у меня выходит подняться с кровати. Сначала быстро посещаю ванную комнату. Когда выхожу, обнаруживаю Ранну, стоящую раком на краю кровати. Ноги в чулках, спина выгнута, лицо уткнуто в одеяло. На половых губах блестит смазка, а от самой девушки бьет волна жесткого возбуждения. Собираюсь напомнить, что сейчас не самое подходящее время, но вовремя улавливаю ее эмоции. Она на максимальном взводе. Не знаю, что именно так на нее повлияло, но факт остается фактом. Если откажу сейчас, возникнет весьма острая конфликтная ситуация. К тому же, при таком виде, внизу все снова начинает шевелиться. Не слишком активно, все-таки из меня не так давно выжили большую порцию энергии, но процесс идет. Молча подхожу к ней, и девушка буквально замирает, тяжело дыша. Провожу пальцем между половых губ, и она сразу подается бедрами на меня. Повторяю, усмехнувшись, относительно слабо шлепаю по области клитора, и она глухо стонет. Продолжаю шлепать ее по мокрым от смазки половым губам, и через полтора десятка ударов она кончает, вцепившись зубами в одеяло. К тому моменту я уже достаточно возбужден, чтобы перейти к основному действу. Начинаю с классики, а через пару минут переключаюсь на задницу. Как ни крути, времени у нас все равно не так много. Впрочем, немного увлекаюсь процессом. Когда заканчиваю и вытащив член, отступаю назад, смотря на быстро сжимающееся колечко ануса, как раз наступает время планируемой встречи. А после того, как мы оба быстро посещаем ванную комнату и одеваемся, времени вовсе не остается, опаздываем почти на 10 минут. Выйдя в коридор, сталкиваюсь с Эйлой, который с прищуром рассматривает рану. Видимо, недовольна тем, что в этот раз синеволосая предпочла ни с кем не делиться. Клиентка отвечает ей довольной улыбкой и проводит кончиком языка по губам, заставив азиатку нахмуриться еще больше. Вот потом нам навстречу шагает Селвиц. Покосившись на синеволосую, усмехается, но вопрос озвучивает совсем другой. Хотя это скорее можно назвать предложением. Я бы тоже не отказалась присутствовать на встрече. Насколько я понимаю, они планируют мятеж. Веспасиан популярен среди офицеров, да и любое восстание обречено без поддержки легионов. Думаю, я смогу пригодиться. Слева открывается дверь, и оттуда показывается Давден. Скрестив руки на груди, разглядывает меня. Во-первых, не могли бы вы трахаться как-то потише, или переехать чуть подальше? Не всем нравится слушать звуки вашей мини-оргии. А во-вторых, я ведь будущий глава безопасности Рима, не так ли? Думаю, мне тоже стоит пойти. Оба настроены достаточно решительно. Насколько я понимаю, Салвиц сама хочет услышать детали плана действия и оценить его эффективность. А вот Джоши боится остаться не у дел. К тому же, у безопасника, похоже, наклевывается депрессия. А если быть до конца точным, то быстро прогрессирует. И он банально пытается себя расшевелить. Кивнув, озвучиваю ответ. «Идите за мной», удивляются. Но само собой ничего не уточняют. В конце концов, я ведь с ними полностью согласился. Около выхода из крыла ждет все тот же слуга, показательно глянувший на наручные часы. Впрочем, это единственное указание на опоздание, которое он себе позволяет. А потом бодро приглашает нас идти следом и шагает к лестнице. Через пару минут выводит нас к массивной двери на втором этаже, которая тоже является отдельным артефактом, и, распахнув ее, склоняет голову в уважительном кивке. Чувствую, как от него исходит легкое чувство гордости и даже восторга. Сначала не понимаю, даже начинаю просчитывать варианты подставы, а потом до меня доходит, он же принимает меня за настоящего Тиали Корнелия, пусть наполовину китайца, но тем не менее, члена древнего римского рода, который с точки зрения слуги вновь доказал исключительность фамилии Корнелиев. Захожу внутрь, большой деревянный стол, приставленные к нему стулья, пара книжных шкафов, плюс еще один с алкоголем внутри, и все те же трое, что встречали нас в автобусе. Когда следом вваливаются остальные, чувствую недоумение Веспасиана, окинув их взглядом, уточняет: «За каким африканским носорогом ты припер сюда еще троих?» Сохраняя невозмутимое выражение лица, подхожу к столу и, отодвинув для себя стул, жестом показываю, чтобы остальные тоже занимали места. Поворачиваю голову к проконсулу. «Во-первых, не забывай, что мы равноценные партнеры. Я же не спрашиваю, какого хера тут делает этот увешанный бесполезными артефактами мужик и одаренный, что должен скопировать мою методику, верно? Хотя запросто могу взять под контроль их обоих, и ты даже не поймешь, что происходит». Теперь ощущаю его легкую настороженность. Плюс откровенное опасение второго римлянина и, как это ни странно, интерес со стороны тощего парня в очках. Сам же продолжаю. Да, это здание само по себе, отчасти артефакт. Ты напитал силой все, что смог. Но даже с учетом этого, ты не поймешь, что я перехватил управление этими парнями. И пятерки, что дежурит внизу, тоже ничем не помогут. В деле я убивал их пачками. Пару секунд старик мрачно разглядывает меня, наконец разжимает губы, озвучивая ответ. Ты же сказал, что провернул все в деле при помощи какой-то схемы, которую нельзя использовать повторно. Усмехаюсь и пожимаю плечами. Так, разве тут стоит вопрос о том, чтобы стереть с лица земли Белград? Мне нужно будет лишь перебить либо взять под контроль всех в этом доме. Внезапно скалится в усмешке, и я чувствую исходящую от него волну чего-то напоминающего удовлетворение. Хорошо, но ты хотя бы скажи, ради чего они здесь? Помощь с какими-то вопросами? Усевшись на свое место, согласно помахиваю рукой и киваю в сторону Солвиц. Мой военный эксперт. Вопросы, связанные с армией. Мрачный индиец рядом с ней. Эксперт по безопасности и контрразведке. А еще один из будущих правителей Рима. Ему по статусу положено. И наконец моя клиентка на правах полного патронажа. Она здесь, чтобы убить всех вокруг, если вдруг у меня это не выйдет. Закончив представлять своих помощников, сам задаю вопрос. Итак, какой у вас план? С чего собираетесь начать? Глава 17. Переглядываются. Потом прадед Тиа коротко кивает. Для начала я представлю остальных. Гир Луциан, один из кадровых дипломатов, сейчас оказавшийся не у дел, и член древнего рода патрициев, которому посчастливилось избежать чисток, указывает на второго мужчину, который наклоняет голову в знак приветствия. А Веспасиан уже переключает внимание на худощавого юношу. Марк Сапета, из провинции Германия, волей случая оказался втянут в происходящее и теперь является нашим союзником. Формально Децимус, на деле, добрался, как минимум до пятой категории силы, и отлично подкованный теоретик. Когда проконсул замолкает, сам юноша тоже решает вставить пару слов. Ты зря думаешь, что я хочу скопировать твою методику. Вернее, я конечно хочу. Кто бы на моем месте от такого отказался, но я не собираюсь ее красть. Просто хочу помочь разобраться. Это ведь еще сырая механика, о которой ничего не известно. Ни один из институтов с подобным еще не сталкивался. Парень неподдельно воодушевлен, а мне, по крайней мере, становится понятен его энтузиазм. Ученый, только в данном случае, специализирующийся на способах применения силы и разработки новых техник для одаренных. Слова о том, что моя технология подготовки сырая и требует допиливания, звучат забавно, но опровергать я их, само собой, не собираюсь. Вместо этого, произношу совсем другое. Если мне потребуется помощь, я безусловно к тебе обращусь. Но если быть до конца честным, пока мне не хочется посвящать кого-то в детали. От Веспасиана отчетливо несет недовольством. Но это его проблемы, которые меня никак не касаются. Пусть ерится, сколько влезет, ему и так повезло, что в данном случае наши задачи совпадают. Он получит свободу от пришибленного на голову императора, а я сформирую отряд, который прихвачу с собой по возвращению домой, заодно выяснив у идиота, занимающего римский престол, как он сюда попал. С этим будете разбираться сами. А пока я предлагаю перейти к плану. Проконсул нажимает кнопку небольшого пульта, и нарал-леты на окнах быстро ползут вниз. Как только внутри темнеет, загораются мягко светящиеся лампы, а сам римлянин берет в руки другой пульт, включает громадный монитор, который висит у него за спиной. Пока откладывает его в сторону и берет в руки устройство, напоминающее указку, успеваю рассмотреть карту, которая сейчас отображается на этом самом мониторе. Европейская и азиатская части Римской империи, плюс захвачена Северная Африка. Повсюду расставлены многочисленные пометки, и судя по эмоциональному отклику Солвиц, они ей знакомы. Прадед Тиа поднимается на ноги и встает сбоку от карты. Сначала я хочу, чтобы ты оценил общий расклад. Раз уж речь идет о полноценном партнерстве, а ты еще и притащил военного консультанта, хотелось бы услышать предложение по поводу ситуации. В голосе звучит ирония, но вот эмоции он испытывает совсем иные. Причем, в основном это ожидания и некоторые опасения. Либо считает, что я могу оказаться подставной фигурой, либо банально хочет проверить правнука. Оценить, насколько обоснована моя самоуверенность и могу ли я анализировать ситуацию или только способен убивать людей при помощи своей силы. На территории провинции расквартированы 12 легионов. В одном я уверен на все 100%. Это 52-й, что длительное время находился под моим командованием. Легаты остальных 11 тоже с нами, но имеется проблема среднего офицерского состава. Около 60% центурионов – это недавние выпускники. Две трети из них – вовсе железнолобые, которые прошли обработку в академиях. Сделав короткую паузу, продолжает. Ключевые должности занимают старые кадровые офицеры, которые однозначно поддержат нас. Но та прослойка, что каждый день контактирует с солдатами, вызывает опасения. Снова замолкает, и я пользуюсь моментом, чтобы уточнить. Ты же не планировал ударить только при помощи военной силы? Наступать на Рим с такой группировкой – это безумие. Я не знаю точную численность римской армии, но глядя на карту, легко предположу, что в ее составе куда больше сотни легионов. Рассчитывать на успех, если тебя максимум поддерживает 10% военных, такой себе расклад. Сам Веспасиан вздыхает, смотрит на меня. Обо всем по порядку, Теодор. Сначала про наши военные силы. Итак, в моей провинции у нас имеется 12 легионов, которые в теории можно привлечь на нашу сторону. Малая Азия, там с нами проконсул, но наладить контакт удалось лишь с 7 легионами из 14. И то, мы не уверены во всех. Смещает указку, и кусок территории, который в моем старом мире принадлежит Турции, заметно укрупняется. Правда, потом мужчина сразу возвращает масштаб к прежним значениям и ведет указкой на север. Великое Киевское княжество и Нормандия. На территории первых расположено 5 легионов. 2 из них поддержат нас, еще 3 укомплектованы исключительно железнолобыми. Из нормальных офицеров только легаты. Мы постараемся сохранить их личный состав, но это вряд ли будет осуществимо. Плюс есть местные войска, которые подчиняются великому князю. Снова на момент делает паузу, добавляет. Организационно разбиты на 9 дружин. Штат каждый приблизительно соответствует римскому легиону, и они полностью нас поддержат. А что касается Нормании, там развернуты 4 легиона, из которых с нами только 2. Прекратив говорить, смотрит на меня с таким видом, как будто ждет комментариев. Эмоциональный фон у него вроде не меняется, и я решаю, что стоит действительно озвучить свою точку зрения. Пока я не вижу козыря, если опираться на армию, мятеж обречен на провал, без шансов. Разве что сформировать мощный ударный кулак и сразу рвануть к Риму, чтобы уничтожить императора, но вы не успеете подавить внутренние очаги сопротивления. На это, как минимум, уйдут сутки. За это время остальная имперская армия подготовится к обороне. Вижу, как слегка хмурится брови Веспасиана. Не отрывая от меня взгляда, излагает ответ. Признаю, ты прав. Мы собирались убрать императора и только после этого поднимать в ружье легионы. Организовали целую операцию по его заманиванию на территорию провинции. Но твоя выходка в деле спутала все карты. В легионы уже спустили новые приказы, проверять технику и личный состав, готовиться к выступлению. А железнолобых собираются выпустить из академии досрочно, уже через 5 дней. То есть еще немного, и армия будет заполнена молодыми офицерами, которые беззаветно преданы императору. Откинувшись на стуле, помахиваю рукой. А запасной вариант, он же у вас был? На этот раз вместо прадеда тебя в беседу вклинивается Гир. Естественно, ты и есть наш резервный вариант. Усмехаюсь. Подаюсь вперед, положив руки на стол. А теперь можно детальнее, на что именно вы рассчитывали? Гир был открывает рот, но его сразу же перебивает Веспасиан. Что ты подготовишь отряд одаренных, который сможет выровнять баланс сил, и возможно сможешь разобраться с преторианцами, как минимум, найти способ эффективного противодействия им. Прерывается, почему-то испытывая чувства, похожие на смущение, но Гир сразу же продолжает. Дело в том, что они очень ловко выявляют твои мысли. Для защиты нужны мощные артефакты, которые есть далеко не у всех, поэтому большинство офицеров пока не подозревает, к чему именно мы готовимся. Занятно. То есть все слова о том, что какой-то процент военных на их стороны и готовы отправиться в бой по первому приказу, это просто умозрительная оценка. Как все будет обстоять на самом деле, неизвестно. Какое-то время раздумываю. Потом решаю, что на сегодня уже хватит пикировки. Пора переходить к делу. Сколько их на территории провинции? И как я могу вступить в контакт? Луциан откашливается, а проконсул мрачно заявляет. Не меньше 200, разбитых на группы. Только в Белграде 74 человек. Трое из них будут на торжественном приеме по случаю дня рождения моей правнучки. Думаю, там ты сможешь взглянуть на них своими глазами. Правда, придется наблюдать из укрытия. Твоя внешность слишком приметна. Никого из твоих людей тоже взять не получится. Преторианцы их быстро раскроют. Демонстрирую Веспасиану уверенную усмешку. Я ведь уже говорил о партнерстве, Так, на приеме я появлюсь под чужой личиной, это не так сложно. Тех, кого решу взять с собой, тоже замаскирую. А ментальная защита у них будет такой, что претарианцы не заподозрят подвоха. Чувствую мощную волну интереса со стороны гения, которому очень хочется уточнить, как именно я собираюсь все это провернуть. Надо отдать парню должное, определенная самодисциплина у него все же имеется. Сидит на месте, сцепив пальцы и жадно прислушиваясь к словам. А вот прадед тебя все же озвучивает сомнения. Это претарианцы. Одна девчонка из новеньких, она не так опасна. Но помимо нее прибудут два старших офицера. Не думаешь, что это слишком рискованно? Если мне придется сражаться с ними прямо там, возможно, это и будет рискованно, но я собираюсь лишь наблюдать. А если получится, то перехватить контроль, чтобы покопаться в голове хотя бы одного из них. Судя по излучаемым эмоциям, мои слова далеко не до конца убеждают всех присутствующих. Хотя нет, Сапета вроде не испытывает сомнений по поводу того, что я на самом деле могу разделаться с гвардейцами. Вот проконсул, крутнув в руках указку, заявляет: «Не совсем понимаю, как ты собрался это сделать, но предположим, у тебя все получится. Продолжая нашу беседу, если окажется, что от этих ублюдков можно как-то защититься, все станет гораздо проще. И еще один важный момент, нам бы пригодился контроль над некоторыми чиновниками, которые не относятся к одаренным. Ты же сможешь такое провернуть?» Поднявшись, подхожу ближе к карте, рассматриваю ее. Потом указываю пальцем на одну из отметок, рядом с которой изображен кусок металла. Академия, слегка заинтересованный прадед Тя, кивает. Я же продолжаю изучать карту. Наконец озвучиваю свои мысли. Сколько там курсантов? Веспасиан переглядывается с Гером и тяжело вздыхает. Мы планируем уничтожить ее, но там имеется свой узел ПВО и когорта охраны, а вокруг настоящий оборонительный периметр. Проблема в том, что курсанты легко могут стать офицерской прослойкой для резервистов. В Софии их хватает, если не подмять город сразу, то они за сутки смогут набрать личного состава на несколько легионов. Без тяжелой техники и авиации, но это все равно будет неприятно. Поворачиваю к нему голову, сталкиваясь взглядами. Я спросил, сколько там курсантов. Вашими планами на ликвидацию Академии никто не интересовался. Гир громко издали иронии хмыкает. А проконсул внезапно усмехается. Около 5500, плюс полсотни претарианцев. Чем это поможет? Думаю, продолжаю рассматривать карту. Большинство обозначений уже понятны, я могу более или менее ориентироваться в вопросе. Потом в голову приходит неожиданная идея. Претарианцы должны обновлять свои установки. Те, кто уже совсем давно в строю, от такой процедуры могут быть избавлены, но вот с относительными новичками совсем иная история. У претарианцев же бывают какие-то общие сборы, верно? Недоумение и интерес, сразу от всех троих. Плюс Давден, для которого вопрос тоже звучит неожиданно. Да, раз в 3 месяца, но до следующего еще далеко. Глянув на ответившего Веспасиана, пожимаю плечами. Значит, придется дать им повод собраться пораньше, чтобы вписались в мой план. Тот кривится в усмешке. Ты, может, намекнешь, в чем он состоит? Еще раз посмотрев на карту, подбиваю последние компоненты и принимаюсь излагать. На приеме ведь будут не только претарианцы. Наверняка там соберется весь цвет местной аристократии и новых кланов. Самые сильные и подготовленные одаренные, которые живут в этой провинции, верно? Проконсул молча кивает, а я продолжаю. Скажем так, я завербую их, обеспечу контроль над лидерами семей, а потом отберу лучших из их родственников, чтобы укомплектовать свой отряд. Не уверен в численности, об этом еще нужно подумать, но это в любом случае, детали. После приема я получу возможность выбирать. Единственное, что понадобится, так это прикрытие. Но не думаю, что с этим возникнет проблема. В крайнем случае, можно придумать какой-то закрытый лагерь для золотой молодежи, куда все они и подтянутся. Скептицизм прадеда тебя можно почувствовать, даже не будучи мастером разума. Тем не менее, он лишь помахивает указкой, а дальше, чуть отступив от него, озвучиваю свое видение ситуации. Одновременно я спровоцирую претарианцев на сбор в одном конкретном месте, и либо сделаю их союзниками, либо просто всех убью. Все, что потребуется с вашей стороны, небольшая техническая поддержка. Потом все зависит от того, по какому варианту пойдут дела с этой сучьей гвардией. Если первый, то можно будет спокойно обработать все академии. А вот реализация второго заставит поспешить. При таком раскладе мне понадобится самолет. Придется посетить сразу три точки за очень короткий промежуток времени. Глаза Веспасиана чуть округляются, на этом моменте он все-таки не выдерживает. То есть ты предполагаешь, что так запросто сможет установить контроль над местной аристократией, потом разобраться с претарианцами, а дальше превратить курсантов трех академий в лояльных бойцов. Отойдя к торцу стола, помахиваю рукой. Последнее, далеко не факт, возможно, придется просто перебить их. Но это будет лучше, чем оставлять три потенциальных очага сопротивления, в каждом из которых по несколько тысяч обученных офицеров. Пусть пока и не до конца доучившихся. Учебных заведений, в которых готовят железнолобых, тут и правда три. София, Бухарест и Афины. Точки, которые мне нужно будет посетить, чтобы обеспечить наличие пушечного мяса. Не уверен, что оно мне понадобится, но пусть лучше будет и не пригодится, чем наоборот. Прадед настоящего тебя молча буравит меня взглядом, а вот Гир задает вопрос. Ты ведь понимаешь, что это будет непросто? Чуть поворачиваю голову в его сторону. А по-твоему разбираться с ублюдками в деле было просто? И вообще, убивать высокоранговых одаренных – это легкое занятие. Вы же наверняка в курсе про аэропорт, не так ли? Слышу, как громко хмыкает Веспасиан. В курсе. Но там тебе противостоял куда более слабый противник. Оперевшись поясницей о стол, киваю. Да, но тогда и я был намного более слаб. Ты ведь понимаешь, что слова по поводу уничтожения всех в этом здании отнюдь не были шуткой. Да, потом у меня будет изрядно болеть голова, потому что вся эта гребаная резиденция, считай, один сплошной артефакт. У тебя даже паркет силой напитан. Но я справлюсь. Точно так же, как и с теми одаренными, которые явятся на твой прием. Кашлянув, добавляю. Единственная причина, по которой я не стал сходу брать вас всех под контроль, благодарность за спасение. В деле я выложился по полной. Если бы не тот самолет, то в лучшем случае мы бы прятались в какой-то глубинке, а потом долго выбирались к цивилизации. Ну а в худшем, были бы мертвы. Плюс, как ни посмотри, мы родственники. Одна кровь. Последние слова заставляют Джоша испытать настоящее негодование. Видимо, проецирует на происходящее свою ситуацию с Алейной. Наверное, непросто осознать, что ты почти всю свою жизнь охотился вовсе не на слетевшую с катушек родную бабулю, а на абсолютно чужую женщину, которая когда-то уничтожила ее разум. Веспасиана мои слова слегка раздражают, но при этом он испытывает и нечто вроде гордости. Видимо, рад, что правнук достиг такого уровня силы, еще и провернув все самостоятельно. Впрочем, это не мешает ему сразу же уточнить. Даже если предположить, что все выйдет, как нам это поможет? Выкладываю уже готовый и сформулированный в голове ответ. Если у меня выйдет перехватить контроль над претарианцами, то возможно получится обработать Академию в незаметном режиме. В таком случае можно будет продолжить эту операцию, постепенно охватив все Академии Империи. И когда эти ваши железнолобые хлынут в войска, а Император начнет подготовку к броску на восток, он своими же руками сформирует ударную группировку, которая потом попрет на Рим. Гир испытывает некоторое восхищение, то ли от моей самоуверенности, то ли от самого концепции, предполагающей использование чужого оружия. А вот глава провинции явно сомневается. А если нет? Пусть даже ты вырежешь каким-то образом все три академии, нам не придется тратить время, чтобы с ними разобраться. Во-первых, остаются еще Византийская, Измирская и Черниговская. А во-вторых, это пусть и повлияет на баланс сил, но не слишком значительно. Наступает мой черед хмурить брови. Сразу же отвечаю, скопировав его же стиль. Предлагаешь мне сделать за вас абсолютно все? Ну, хорошо. К моменту мятежа у меня под рукой будет группа подготовленных одаренных. Скорее всего, целый крупный отряд. Когда ваши легионы придут в движение и император отправит навстречу лояльные войска, большая часть подготовленных людей останется среди легионеров. Думаю, им понадобится серьезная поддержка, чтобы одержать верх. Сделав паузу, выдыхаю воздух и продолжаю. А остальных я возьму с собой в Рим. Все, что понадобится, средства доставки. Вот теперь оба старших заговорщика выглядят озадаченными. Несколько секунд молчат. Потом Гир осторожно уточняет. То есть ты ничего не знаешь о плане Цитадель? Глава 18. Вопросительно поднимаю вверх брови, и Веспасиан кривит губы в ухмылке. В случае мятежа, столица будет закрыта. Три кольца внешнего периметра, плюс эшелонированная оборона в самом Риме. Армия, преторианцы, спецназ имперской безопасности и легион личной охраны императора. Около 1000 подготовленных одаренных. Самые слабые, третьи категории силы. Ненадолго задумываюсь. В одиночку мне не пройти. Даже если прорву первые линии защиты, дальше меня окружат и подтянут дополнительные силы. А если количество одаренных действительно будет таким, то расклад вовсе выйдет печальным. Да, со мной будут и другие, но продемонстрировать высокий уровень мощи сможет разве что Салвиц. По крайней мере на текущий момент. И это значит одно, необходимо срочно укомплектовать отряд и приступать к тренировкам. Требуется до максимума подтянуть уровень бойцов. Даже если не рассматривать вариант, при котором я отправлюсь на штурм Рима в самом начале мятежа, то рано или поздно мне все равно предстоит столкнуться с императором. А значит, придется иметь дело и с его личным батальоном охраны. Да и преторианцев никто не отменял. Плюс, римские легионы тоже насыщены сильными одаренными. Не самый удачный расклад. Я бы предпочел подобраться к императору в момент его замешательства и решить все одним ударом. Но все упирается в прогресс с новичков и наличие времени. К тому же, у меня еще даже нет отряда. Корректирую план, который успел сложиться в голове, и озвучиваю следующий вопрос. Когда состоится прием? В эмоциях проконсула проблескивает вспышка интереса. Завтра вечером. Тебя доставят к моменту, когда все уже соберутся, чтобы не привлекать лишнего внимания. Представит экспатом из Китая, который обосновался на Ближнем Востоке, а сюда прибыл с бизнес-визитом. Кивнув, уточняю еще один момент. А досрочный выпуск новых курсантов состоится через неделю, верно? То есть у меня всего 5 дней, чтобы подготовить людей к схватке. Прадед Тиа молчит, транслирует в окружающий мир колебания. Потом осторожно предлагает. Поэтому, мы и хотели выделить тебе Марка в качестве помощника. Ну а идеальным решением, было бы раскрытие механики тренировок, чтобы мы смогли начать массовое обучение. В легионах тоже немало одаренных, их можно изолировать от преторианцев и натаскать. Отрицательно качаю головой, скорее всего можно. Только в таком случае, многократно возрастает риск утечки информации. К тому же есть еще один момент, который ты не учитываешь. Глава провинции поднимает брови вверх, и я добавляю, мало знать, как это делается. Нужно еще располагать определенными особенностями, которые вряд ли встречаются на каждом шагу. Тут я практически не лгу, сомневаюсь, что в этом мире полно мастеров, добравшихся до вершины развития своего пути. Только такие способны определить направление любого одаренного, кем бы он ни был. Все прочие видят лишь тех, кто относится к их собственному пути. Плюс какие-то смежные ниши.